«Дело, оказывается, — говорил тот рыжий врач. Так оно и получилось. Правда, это сказать просто, годик. А как вышел из госпиталя в мятой шинельке, с котомкой за спиной, с костылем на всякий случай, додвинулся по городу, точно в лес дремучий попал. В голове шум, в ногах дрожь, в глазах темно. И кому какое дело на вокзалах? В поездах народу тьма. Кто силен, тот и лезет, а тебя в сторону. И все-таки добрался, дотащился. Почитай, через месяц скитаний ночью остановился поезд на станции Аральск. 507-й «Веселый» прозывался тот славный поезд. Никогда и никому не доведется, дай бог, ездить на таких поездах. А тогда и тому был рад. Слез в потьмах с вагона, как с горы, остановился растерянно, а вокруг низги. Лишь кое-где станционные огоньки присвечивали. Ветрено было. И вот этот ветер-то его и встретил. Свой, родной аральский ветер. Морем ударило в лицо. В те дни оно было рядом, плескалось под самой железной дорогой. А теперь и в бинокль не разглядишь. Дыхание перехватило. Со степи тянуло едва уловимой полынной прелью, духом вновь пробуждающейся весны на заоральских просторах. Вот и снова родные края. Едигей хорошо знал станцию, пристанционный поселок на берегу моря с его кривыми улочками. Грязь налипала на сапоги. Он шел к знакомым, чтобы переночевать там и утром двинуться в свой рыбацкий аул Жангильди, расстояние до которого было изрядное. И сам не заметил, как улочка вывела его на окраину, к самому берегу. И тут Едигей не утерпел, подошел к морю. Остановился у хлюпающей полосы на песке. Скрытое тьмой море угадывалось по неясным бликам, по гребням волн, возникающим шумным росчерком и тут же исчезающим. Луна была уже предрассветная, белела одиноким пятном за облаком в вышине. Вот и свиделись, выходит. «Здравствуй, Арал!» — прошептал Едигей. А потом присел на камень, закурил. Хотя доктора очень уж не советовали курить при его контузии. Позже он бросил это дурное дело, а тогда разволновался. Что там дым табачный? Тут неясно, как жить дальше. В море выходить надо крепкие руки иметь, крепкую поясницу и, самое главное, крепкую голову, чтобы не закачало в шаланде. Был промысловым рыбаком до фронта, а теперь кто он? Инвалид не инвалид, а вообще никуда не годится. И прежде всего, голова для рыбацкого дела негодна, это было ясно. Едигей собирался уже встать с места, когда на побережье появилась откуда-то белая собака. Она бежала трусцой по краю воды, иногда приостанавливалась, деловито обнюхивая мокрый песок. Едигей приманил ее. Собака доверчиво подошла, остановилась рядом, помахивая хвостом. Едигей потрепал ее по лохматой шее. «Ты откуда, а? Откуда бежишь? А как звать тебя? Арстан, Жолбарс, Барибасар, Лев, Тигр, Волкодав? А, я понимаю, ты ищешь рыбу на берегу. Ну, молодец, молодец. Только не всегда море выбрасывает к ногам снулую рыбку. Ну, что ж делать? Приходится бегать. Потому и тощий такой. А я, дружок, домой возвращаюсь. Из-под Кёнигсберга. Не дошел немного до этого города. Так шарахнуло напоследок снарядом, что едва жив остался. А теперь вот думаю, гадаю, как быть. Что ты так смотришь? Ничего-то у меня нет для тебя. Ордена да медали. Война, друг, голодуха кругом. А то бы жалко, что ли. Постой, тут вот леденцы есть. Для сынишки везу. Он у меня бегает уже, должно быть». Едигей не поленился. Развязал полупустой вещмешок, в котором вез пригоршню леденцов, завернутых в обрывок газеты, косынку для жены, купленную с рук на проезжей станции, да пару кусков мыла, тоже купленных у спекулянтов. И были еще в вещмешке пара солдатского белья, ремень, пилотка, запасная гимнастерка, брюки, вот и весь багаж. Пес слизнул с ладони леденец, захрустел, повиливая хвостом, и внимательно, преданно глядя, обнадеженно засветившимися глазами. «Ну а теперь прощай». Едигей встал и пошел вдоль берега. Решил уж не беспокоить людей на станции. Близился рассвет, надо было, не задерживаясь, пробираться в свой аул Жангильди.